what keeps them in business. But there are some technologies too, themselves suffer because of this shortage. So this professor was suffering, and he was almost mad, almost committing suicide. Then it is the Hanuman phenomenon, the philosophy of Hanuman phenomenon, he came to India and understood this. That restored him. And as a gratitude, he has constructed Hanuman temple all over America. I have myself visited one of his Hanuman temple. In Santa Fe, near Albuquerque. And it's very strange that the Hanuman can help so much. Even the topmost intellectual, he is more known as Ramdas. And Krishna Das, also an American, who subsequently went, he was also in problem, but not so much. And then he became a singer, and it was he who was singing this. And he sings only this Indian chanting, no other chanting. And his American name also I don't know, but he is known as Krishna Das, and then the professor of psychiatry is known as Ram Das. And they are touched by the Hanuman phenomenon, and they are so devoted to this. Вот музыка, которая звучала, это пел Кришна Дас. Кришна Дас, я не знаю его американского имени, но он как бы вот поехал в Индию, да, и вместе как бы они были на самом деле там в одном и том же месте, у одного и того же человека. А как бы Кришна Дас после своего как бы поездки в Индию стал певцом, да, и вот он поет только индийские песни, песнопения. А другой человек, это Рам Дас, да, он был, это его индийское имя, да, у него есть американское имя, он был на самом деле профессором или как бы выдающимся психологом, или это его было по профессии, да. И он, как бы, вот, анализируя ум, да, так, чуть не сошел с ума, да, анализируя, то есть занимаясь психологией. И это неудивительно, потому что психология это, то есть сама психология это проблема, она как бы создает проблему, да. Вот он, как психолог, да, вот кучу проблем имел, да. И так получилось, что вот он отправился в Индию, и там, как бы, он, как бы, к нему... Вот он встретился, он как-то прикоснулся с этим феноменом Ханумана, и он его вылечил, да, в знак этой преданности и благодарности. Рам Дас, в принципе, воздвиг много храмов, посвященных Хануману в Америке, да, и как бы, говорящий говорит, я был в одном из таких храмов недалеко от Санта-Фе, и это удивительно, на самом деле, как Хануман, феномен Ханумана, да, вот, оказывает какое воздействие на людей, что вот как переменился, да, этот американец, который был в этих проблемах. И на самом деле психология это есть проблема, потому что они анализируют ум, умом же это превращается в паралич, и если это паралич как бы психологической деятельности. И если это возводить в крайнюю степень, то это серьезные проблемы, видимо, которые были у этого американца, который отправился в Индию. На самом деле был в ашраме у Нимкароли Баба, и вот был вылечен этим феноменом. И вот эти два человека, они известны даже как пара, Кришна Дас и Рам Дас. Он в Хануман Пуджи поучаствовал, да? Participated in Hanuman Puja. Yes. Because his guru, Nimkaroli Baba, every day he was doing. Other people do only on Tuesday and Saturday. But his guru was doing always, every day. Его гуру, Нимкароли Баба, как бы Hanuman Puja проводил каждый день. Which day they are doing 2 days? Oh, Tuesday and Saturday. Tuesday and Saturday. That is why today is Saturday, we did. Да. They were asking which day, I said, should be either Tuesday or Saturday. Ну, Хануман Пуджа вообще-то во вторник или в субботу. Поэтому, когда вы спросили, когда мы будем делать, я сказал в субботу. Обычно принято так. Но Нимкароли Баба у себя там проводил каждый день Хануман Пуджа.